Глава 8. Следующие 2 дня тянулись для Кассиуса медленно и мучительно. Последствия техники перенасыщения энергией. Что неудивительно, этот прием задумывался как способ забрать побольше противников с собой на тот свет. Самоубийственная техника. Правильно выполненная, она позволяет использовать в 3-4 раза больше магии, чем обычно. И чаще всего чародей, рискнувший его применить, погибает не от рук врагов, а от распада энергетических каналов организма. Это быстрая, в течение десятка другого минут, крайне мучительная смерть. Не до конца выполненная техника, конечно, оставляет магов в живых, но приятного мало. И в этом лично убедился юный Корта. Все тело как будто облили жидким огнем и теперь медленно и методично сжигают. Эти ощущения настолько сильны, что заглушают все остальное. В таком состоянии Кассиус провел 2 суток без сна и перерыва. Да еще боль нельзя заблокировать, несмотря на возможности чародея 2 уровня. Ведь болит не тело. Юноша выл волком и плавал в собственном поту. Красные из-за полопавшихся капилляров глаза бездумно смотрели в потолок, растрескавшиеся губы искусаны до крови. Все тело приобрело синевато-зеленый оттенок. Время от времени Кассиуса сотрясала дрожь, напоминающая агонию. Единственное, что удерживало от самоубийства, чтобы облегчить свою участь — тренированная железная воля чародея, привыкшего к боли. Память о том, что он должен жить. Жить ради мести и ради своего рода. И батарея пустых бутылок из-под крепчайшей мутной спиртовой настойки. К удивлению юного мага, алкоголь немного облегчал боль. И Кассиус дал себе слово отблагодарить чем-нибудь Ланда за отдельный совет и помощь. Потом, когда придет в себя. Что есть счастье? Конечно, у каждого будет свой ответ. Кто-то жаждет богатств, кто-то власти. Кому-то дороже всего искаженное в смертной агонии лицо заклятого врага. Другому — вид мирно спящего собственного ребенка. Чистый, сытый и восстановивший силы Кассиус, прогуливавшийся по крепости, сейчас бы дал такой ответ. Счастье — это когда ничего не болит. После 2-суточной пытки пыльные и темные каменные коридоры вокруг казались милыми и уютными, как с детства знакомая комната. Юноша бродил безо всякой цели, наслаждаясь самим процессом. То, что он так быстро оправился, можно отнести только к крайней молодости чародея. Взрослые, добившиеся тех же высот в магии, в таких случаях восстанавливались месяцами. И уж тем более они не могли рассчитывать на такое же резкое увеличение магической силы. Бесподобные ощущения хорошо отдохнувшего, здорового и сытого тела накладывались на эйфорию магической мощи, переполняющей Кассиуса. «Это... как же... господин чародей!» — отвлек юношу чей-то голос. К нему подошел один из солдат. Невысокий крепыш с круглым лицом, на котором застыло идиотское выражение. Так мог бы выглядеть ребенок, если увеличить его до размера взрослого. Либо человек с очень невысоким уровнем интеллекта. Кассиус уже видел его мельком 2 раз, запомнив только благодаря необычному выражению лица. «Да?» «Ну, просили... ну, меня просили позвать... не, передать! Это сказать, что надо пойти... Великолепное настроение начало улетучиваться. Послушав еще 2 минут бления местного дурачка, Кассиус сумел вычленить слова, хоть что-то объясняющие. Комендант и звал. Хотя то, что такого ценного кадра используют как гонца внутри крепости, вызывает недоумение. Неужели нет никого сообразительнее? Впрочем, эти мысли вылетели из головы юного чародея быстро, потому что по пути к кабинету коменданта гораздо интереснее оказались размышления о том, зачем он понадобился Игнацию. 10 минут неспешной ходьбы закончились около массивной дубовой двери, обитой железом. Кстати, такой монументальной преградой могли похвастаться всего 4 помещения во всей крепости. этот кабинет и три башни магов. Ну и еще вход в крепость, но это, разумеется, отдельный разговор. Первым, что бросилось в глаза, недовольные лица коменданта и мамерка. Вторым — это то, что небольшое, в общем-то, помещение было забито людьми. Самые влиятельные люди крепости собрались здесь. Комендант, командиры крыльев, десятники охраны, оба чародея, адъютант и еще 7 человек из высшего командования, чьи имена и должности Кассиус пока не запомнил исключительно благодаря собственной лени. «Что-то ты не торопился», — процедил комендант недовольным тоном. От такого обращения жалкие остатки хорошего настроения улетучились окончательно. Какие вообще могут быть претензии? Кассиус пришел сразу же, как только ему передали сообщение. А уж сколько там по крепости бродил в его поисках солдат-идиот, не его проблемы. Впрочем, оправдываться юноша не собирался. Он свято верил в правила: оправдываешься, значит виноват. А виноватым Кассиус себя не чувствовал. «Мог бы и побыстрее», — согласно пробурчал Мамерк. «А то ждать приходится этого щенка чуть ли не час». И вот этого юноша уже не стерпел. Настоящий Корта не будет выслушивать беспричинную ругань на себя. Ни от кого. Он, как истинный аристократ, должен либо заставить умолкнуть недоброжелателя, либо засунуть обратно в глотку все недовольство, на кончике клинка. Либо, если враг слишком силен, отступить, чтобы позже поквитаться. Но все имеет свою цену и последствия. Последние штурмы 2 суток мучений не прошли бесследно для Кассиуса. Его дар вновь увеличился, причем очень значительно. Теперь в голой силе он не уступал старшему чародею. Так что юноша даже не подумал сдерживаться в ответ. «А что такое? Твои старые ноги подгибаются от пары минут ожидания? Так, может, пора уже уходить с башни? Освободить дорогу молодежи? А, старая развалина!» Лица окружающих изменились. Наблюдать ссору 2 чародеев обычным людям с расстояния пары шагов опасно. Смертельно. Самые опытные воины среди присутствующих инстинктивно сделали по шагу назад, почти вжимаясь в стены кабинета. «Так, дерзишь, мелочь?» Глаза Мамерка загорелись желтым огнем. Перстни нажавшихся пальцев вспыхнули, готовясь выдать магический выстрел. Комендант лишь успел испуганно приоткрыть рот, собираясь что-то сказать. Кассиус в то же мгновение молниеносным движением вытащил оба меча, нацеливаясь на противника. Магическая энергия уже бушевала внутри тела, готовясь разгонять обладателя до невероятных скоростей. Учитывая, что юноша, по примеру Ланда, всегда ходил в собственной неплохой броне, да при оружии, а Мамерк в цивильной одежде, бравируя только магическими перстнями, то преимущество было на стороне Кассиуса. От слабеньких сгустков энергии можно увернуться или просто принять на тело. Против чародеев они практически не опасны. «Пасть свою вонючую закрою рот, или я укорочу тебя на голову! Корта врагов не прощают! Никогда! Понял?» Судя по тому, что Мамерк не шевельнулся, он уже успел оценить силу Кассиуса и то, что теперь она не уступает его собственной. Понять это было несложно, ведь энергетическое зрение активируется в бою первым, практически инстинктивно. Так что продолжать конфликт старший чародей не рискнул. Все-таки с голыми руками против готового к бою вооруженного и в броне воина риск погибнуть слишком велик, особенно в небольшом помещении. «Стойте! Кассиус! Мамерк! Я запрещаю вам, слышите?» Наконец сорвался на крик комендант. По сути, тогда, когда конфликт уже исчерпал себя. Кассиус показал свою силу и готовность драться, а Мамерк не решился продолжать. Старший чародей презрительно скривил лицо и успокоил магию, делая вид, что лишь пугал юного коллегу. Кассиус еще медленнее успокоил собственные силы и, выждав пару мгновений, вложил мечи в ножны. Довольная ухмылка медленно вылезла на лицо. Его не обманешь. В этой короткой стычке победу одержал именно он, Кассиус Корта. Никто не сдвинулся с места, не пострадал, но воспоминания об этом случае будут отныне придавать уверенности в своих силах одному чародею и злить, заставлять нервничать и вести себя более осторожно другого. Привыкший доминировать за счет опыта и личной силы Мамерк неожиданно для себя оказался в роли труса, не решившегося продолжать конфликт. Злопамятный старший чародей обязательно еще припомнит это. Попозже, когда преимущества будут на его стороне. Кассиус перевел взгляд на коменданта. «Не люблю, когда со мной невежливо обращаются». Спокойный и расслабленный тон и все та же ехидно-злобная ухмылка заставили Мамерка нервно дернуть щекой, а коменданта срочно переводить тему. «Так, мы сегодня не для этого собрались». «Да», — успокаиваясь, вздохнул Игнаций. «Я собрал здесь всех, чтобы подвести итоги». Остальные в кабинете тоже начали расслабляться и задвигались. Кто-то шагнул вперед, поудобнее оперся на стену или просто машинально почесал руку. Люди поняли, что буря миновала. «Так вот, во-первых, нужно отметить, что мы все-таки отбились. В очередной раз. Что, полагаю, приятно не только мне, но и всем присутствующим». Некоторые улыбнулись, оценив иронию. Кассиус был в их числе. Хоть юный аристократ искусство красиво говорить не особо уважал. Какой с того толк? Красиво говорить могут и умеют многие, гораздо важнее дела. «А во-вторых, выжили мы едва-едва. И то, скорее всего, благодаря мне. Да-да, я не ошибся. Благодаря мне, коменданту этой крепости, Игнацию Тори. Или вы думаете, что император выделяет на ваше обеспечение огни Плутона? Если так, то сильно заблуждаетесь. Я договаривался о покупке 16 бочек этого горючего средства лично. Выделяют нам, к слову, из обеспечения очень и очень немного. Даже перечислю, чтобы вы поняли. 20 средней паршивости кожаных доспехов, столько же тупых, отвратительного качества мечей и 15 копий. Про копья ничего плохого сказать не могу. В последнем поступлении их забыли положить. Жалобу я составил, но пока она дойдет, пока ее рассмотрят, пока вынесут положительный приговор... Боюсь, это не один месяц пройдет. Вполне возможно, что эти копья дойдут до крепости тогда, когда я уже закончу тут службу. Ах да, чуть не забыл. Еще 10 жалких пародий на лук и приличное количество тупых наконечников для стрел. Плюс немного древесины на изготовление стрел и хозяйственные нужды. Это богатство крепость получает на полгода. В таких условиях все, что удается получить с убитых тварей, идет на нужды крепости. Чтобы у солдат было нормальное оружие, одежда, да даже часть еды приходится закупать отдельно. Комендант прервался, чтобы сделать глоток воды. На самом деле все было не так печально, как он описывал. Оружие присылали вдвое больше. Плюс крепостной кузнец мог кое-что поправить, либо вовсе перековать из старых запасов. Про еду Игнаций тактично не упомянул, что основная часть более качественных продуктов идет именно ему на стол. Превосходное шатарийское вино, маринованные оливки с побережья, фрукты в меду, копченое и соленое мясо белых куропаток и свинина, сушеное филе мурены. Имперский чиновник из торгового клана Тори не привык ограничивать себя в еде. Но из представляющих реальное положение дел тут, в кабинете, находился лишь его адъютант. А он будет помалкивать, если жизнь дорога. Так что Игнаций не стеснялся расхваливать себя любимого перед подчиненными и изображать единственного кормильца в семье. За много лет это стало привычкой. «Ладно, по обеспечению на сегодня все. Мы не для этого тут собрались. Начнем мы, пожалуй, вот с чего. Кто отдал приказ отступить солдатам со стены перед последней волной тварей? Кто самовольно, нагло присвоил себе мои полномочия?» Командиры крыльев переглянулись, и вперед выступил Ярис. «Это я», — Комендант положил руку на амулет, и опытного воина начала бить дрожь. Игнаций активировал амулет и мучил командира крыла. Воин же продолжал упрямо стоять, сцепив зубы. Лишь мелкая дрожь, обильно выступивший пот на лысой голове и вздувшиеся вены выдавали боль, которую он испытывает. Воин не отрывал прямого взгляда от коменданта. Взгляд человека, который верит, что поступил правильно. Так, как и должен был. «Объяснись!» Поджав губы, потребовал Игнаций и прекратил пытку. Ярис вздохнул, вытер пот со лба и начал докладывать так, как он умеет, чеканя каждое слово, загоняя вглубь себя гнев настоящего перед ним коменданта военной крепости, ничего не смыслящего в военном деле. «Я отдал приказ об отступлении, так как никакой пользы они принести не могли. Тем чудовищам простые солдаты сделать ничего не могут. Их бы перебили всех, и очень быстро. Тогда крепость осталась бы без солдат. А воевать без солдат нельзя. У меня все». «Ясно. Ну что же, на первый раз я тебя прощаю. Но на будущее запоминай. Такие приказы без согласования со мной не отдаются. В следующий раз ты так легко не отделаешься. У меня есть кем заменить тебя. Отправишься махать мечом или копьем к простым солдатам». Игнаций отвел взгляд от Яриса. «Следующий вопрос ко всем присутствующим. Что делать дальше? Как увеличить наши шансы пережить следующий штурм? Если есть идеи, высказывайте. Может быть, стоит сделать ловушки? Ямы, заграждения, может, еще какие-нибудь хитрости?» После недолгого обсуждения подал голос Валент. «Ничего не получится. На серьезное заграждение нужны материалы, например, много древесины. Ямы, ловушки — то же самое. Плюс еще желательно материал на острия, пик и ткань для маскировки. Рыть длинные канавы и рвы вообще бесполезно. Это не вражеская конница. Твари спокойно перелезут или перепрыгнут любые ямы или насыпи. Да и времени на такое уйдет очень много. Чтобы обкопать всю крепость, понадобятся месяцы. Так что ничего не получится. Лучше уж потратить это время на тренировки. Глядишь, к следующему штурму солдаты успеют стать немного сильнее. Вот это действительно полезнее будет. И все-таки нужно подумать. Возможно, еще есть какие-то варианты», — продолжал упрямо гнуть свою линию комендант. За много лет работы с людьми он привык ставить задачи. И неважно, выполнимы они или нет. Это его не волновало. Игнаций свято верил в то, что самое главное — это подать идею. Он ее и подал, а реализацией пусть занимаются другие, подчиненные. Валент лишь пожал плечами. К безмозглому начальству старый вояка уже давно привык. Да и древнее правило «ты начальник, я дурак», знакомое любому военному человеку, не рекомендовало пытаться доказывать свою правоту вышестоящему. «Я хочу прояснить. На будущее», — решительно начал Ярис. «Если будет такая ситуация, и отступить значит выжить сотням солдат, имею ли я право отдать такой приказ?» Старый воин, сцепив зубы, намеревался окончательно уточнить ситуацию. Пытки как награда за спасение сотен солдат его, конечно, не устраивают. Да и на будущее стоит выяснить. Тем более, что альтернативы тогда не было. Или отступить, позволив добивать тварей чародеям, или гибнуть всем на крепостной стене от ударов гигантских тварей и от выстрелов башен по врагу. Выстрел из чародейской башни Белой крепости — это вовсе не тонкий аккуратный укол стилета. Скорее, это всесокрушающий удар разогнанного боевого молота, уничтожающий все на своем пути. «Можешь, но в случае больших потерь спрошу с тебя лично». Недовольное лицо коменданта говорило само за себя. Своим разрешением он, по сути, поставил Яриса главным во время штурма, в случае, если адъютант снова спрячется в башне магов. Бывалый воин и так имел немалую власть за счет собственного опыта и влияния на остальных командиров крыльев. Но не ответить, когда подчиненный спросил напрямую, он не мог. Точнее, мог, конечно, но тогда с маской справедливого начальника, которую так любит носить Игнаций, пришлось бы попрощаться. «Ладно, все свободны. Но подумайте хорошенько, что еще можно использовать против тварей?» Тихонько переговариваясь, люди потянулись к выходу. Выйдя первым из кабинета, Кассиус дождался выхода Ланда, кивая и отвечая на приветствие остальных. Даже пожал руки Магну и Крискентиану, еще двум командирам крыльев, с которыми он практически не общался. Так, на уровне взаимных приветствий, не более того. Не из высокомерия, вовсе нет. Просто общие интересы отсутствуют. Магн — белокурый, высокий и атлетично сложенный мастер-стрелок. С ног до головы обвешанный амулетами, оберегами и просто непонятными мелкими предметами. Несносный, безудержный болтун любому слушателю готовый поведать душещипательную историю про каждый предмет, висящий на нем. Лучший среди обитающих в крепости лучников. Соответственно, на нем вся подготовка и командование в бою стрелков. Но это направление никогда не было интересно Кассиусу. Чародеи, как правило, мастера ближнего боя. Со скоростью и силой, даруемой магией, стрельбой можно пренебречь. Защита от медленно летящей стрелы или чуть более быстрого арбалетного болта не составляет проблем обученному чародею. Ведь они сражаются гораздо быстрее. Крискентиан, несмотря на самое длинное и внушительное имя среди высшего командного состава, не интересен юноше по другой причине. Этот полненький, коротконогий мужчина с невразительным лицом и любовью постоянно спотыкаться и запинаться на ровном месте — военный инженер. Свою должность командира крыла занимает только за счет небольшого военного опыта и звания десятника перед попаданием в Белую крепость. Но вообще занимается ремонтом и строительством. Еще помогает в хозяйственных делах Олюсу Бранду. «Ничего толкового не выйдет, как ни ломай голову. Ни ловушек, ни препятствий из того, что есть на складе, не сделать. По крайней мере, в тех количествах, чтобы это могло реально повлиять на орду тварей». Продолжал явно начатый еще в кабинете разговор Валент, выходя наружу. «Ты это меня убеждаешь?» — ухмыльнулся Ярис. «Я это понимаю не хуже». «Так, хватит про войну до обеда!» — шутливо остановил их Ланда, последним выходя из помещения. «Вот после перекуса, пожалуйста, но до него мои мозги в желудке и ничего не слышат!» Валент задумчиво булькнул поясной флягой, но не открыл ее. Потом перевел взгляд на десятника. «Я бы сказал, что твои мозги всегда в желудке, но не стану. Ведь иногда ты еще и спишь». «Эту шутку я уже слышал. Придумай что-то новенькое». Делано равнодушно отбрил Ланда и повернулся к юноше. «Рад, что ты наконец-то выздоровел. Может, пойдем с нами, перекусим?» «Да я недавно... Хотя выпить горячего чая в хорошей компании не откажусь. Вот это правильно. Наша жизнь и так не очень, чтобы еще отказывать себе в маленьких радостях». Через полчаса вся компания сидела в столовой за столом. Ярис, как и Ланда, активно расправлялись со своими порциями. Валент лениво ковырялся в тарелке, задумавшись о чем-то. Кассиус медленно прихлебывал горячий чай. «Ну что, какие новости я пропустил, пока болел?» — первым заговорил самый юный за столом. «Собственно, для мага чай — это только предлог, чтобы посидеть в хорошей компании. Так вместе всех троих собеседников редко когда можно застать». «Да ничего особенного», — пожал могучими плечами Ярис, на мгновение оторвавшись от своей порции. «Отбились, пока спокойно. Раненые долечиваются, комендант лютует. Сам видел». «Что еще? А, двоих новичков пришлось казнить. Сослали сюда целую ватагу разбойников в прошлый раз. А они, как пообыклись, начали свои правила устанавливать». Чего-то там делили, хотели других солдат выпихивать, чтобы их защищали на стене. Главарю и его помощнику головы поотрубали, остальные утихли. «Дурачье», — кивнул Ланда. «Но тут такие долго не живут. Почти в каждый приезд находится 1-2 самых умных, которые думают, что могут тут командовать остальными. Меня гораздо больше беспокоит появление командиров среди тварей», — вступил в беседу Валент. «Ни тебя одного, дружище, ни тебя одного. Как бы это ни оказалось начало нового вторжения тварей». «Упаси спес от такого. Вот если бы их прикончить, да. Да, нужно что-то придумать, иначе рано или поздно монстры сметут крепость». Кассиус сокрушенно покачал головой. «Они хитрые, держатся за пределами досягаемости башен и отступили сразу же, как потерпели поражение. За пределы крепости нас не выпустит комендант, так что пока достать их не получится». «Значит так, появились они всего один раз. Возможно, больше их не будет. Нечего панику разводить просто так», — отрезал Ярис, обведя всех жестким взглядом единственного глаза. «Так точно, господин заместитель командующего крепостью! Отставить паниковать! Раз, два!» — шутливо вскинул руку Валент. Кассиус не выдержал и рассмеялся. Настолько забавно это вышло. Ланде ухмыльнулся в усы, и даже Ярис одобрительно хмыкнул. Пару минут лишь звуки столовых приборов да гомон солдат были слышны за столом. «Кстати, вот еще одна новость», — потянулся за чаем десятник охраны. «Лава повесился». «Хм, а почему?» — поинтересовался Кассиус. Мысль о том, что он виноват, потому что отказался учить, юноша отбросил сразу же. В конце концов, это не его проблемы. Но легкое любопытство осталось. «Ну, я догадываюсь». Тут Валент перебил Ланда. «Да вся крепость догадывается. Он же достал всех, пока числился магом. Приветствуйте великого Влаву! Влава могучий! Тфу, противно!» А тут оказалось, что как чародей он не стоит и ломаного гроша. Да еще и сослали его в камнеметатели. То есть в те, кому даже оружие нормального не доверят. Вот и отыгрались солдаты. Я вообще удивляюсь, что он столько продержался. «Ясно. Сам виноват», — подытожил Кассиус. «Слушай, Валент, по поводу тренировок». «О, уже разобрался?» «Нет, никак не получается. Все способы, которые я знаю, не подходят. И даже тот, который я сам придумал, тоже не подходит. Тела чародеев слишком привыкают к магии. Даже в обычной жизни мы используем крохи энергии. Так что если убрать ее полностью, ни о какой тренировке не может быть и речи. Я даже ходить буду с трудом, так что никак». «Жаль, жаль. У меня был знакомый чародей, который мог себя ограничивать до уровня обычного человека. Уж не знаю, как он это делал. Мы с ним тогда много тренировались. Несколько лет. Он еще меня за это отблагодарил целой бочкой шитарийского вина. Изумительная штука, просто нектар богов. Не то что это», — с недовольным видом командир тряхнул поясной флягой. «Да, так о чем я? У вас, чародеев, ставка всегда на силу да скорость, а опыта схваток с равным противником не хватает». «В общем, ты прав», — вынужденно признал Кассиус. «Вот, я всегда прав. Только это тебе не поможет, пока не придумаешь способ ограничивать себя на время. Хотя, если есть свободное время и желание потренироваться, приходи. Кое-чему, думаю, можно научить и так». Ланда шумно напоказ вздохнул. «Что?» Вот еще одного человека Валент умудрился заставить заниматься. «Ты не фыркай, а лучше и сам приходи, а то скоро забудешь, с какой стороны за меч браться!» «Нет, даже не уговаривай. Мне моего десятка хватает, их гоняю. Ну да, через пару месяцев окончательно заплывешь жиром и не протиснешься в башню. Будешь снаружи охранять своего подопечного». «Знаешь, то, что в последний раз ты выиграл в тренировочном поединке 3 раза из 5, не значит, что ты мастер, а я так, погулять вышел. А по поводу жира, на себя взгляни сначала». «Это не жир, а скрытая под кожей броня. На войне, знаешь ли, все средства хороши». «Ты еще скажи, что во фляжке у тебя не вино, а жидкость для обработки ран». Шутливая перепалка Валента и Ланда набирала обороты. Ярис со слегка заметной усмешкой наблюдал, а юный маг внезапно загрустил. Такое живое общение заставило всплыть в памяти картины прошлого. Мать, отца, сестру. Вопреки общепризнанному этикету аристократов, в тесном кругу семьи поддерживалась легкая и веселая атмосфера. Мягкий, тонкий юмор матери, жизненные, короткие замечания Курта-старшего, полные скрытого ехидства, и невинно детское, искреннее отношение ко всему сестры. Так что Кассиус ушел из-за стола первым. Умом он понимал, что сделать ничего не может, но сердцем он был далеко отсюда, разрываясь между желаниями отомстить обидчикам и найти выживших родственников. Редко когда кто-нибудь терпеливо ждал Кассиуса у двери его комнаты. Обычно солдаты метались в его поисках по всей крепости, потому что знали, застать чародея в его комнате практически невозможно. Тем не менее, уже на подходе юноша разглядел дешевое обмундирование рядового, подпирающего стену напротив двери. «Кто-то меня ищет? Комендант?» — спросил Кассиус, удивляясь. Ведь еще и пары часов не прошло с момента собрания у Игнация. Солдат отрицательно мотнул головой. «Нет, это я хотел поговорить». «Ну, заходи», — равнодушно махнул рукой юноша, открывая дверь. Перед тем, как зайти вслед за чародеем, солдат тщательно огляделся. Кассиус в это же время рассматривал воина. Среднего роста, с неопрятной, бесформенной бородой, в серой одежде. Слегка напрягши память, чародей опознал в неожиданном посетителе новобранца из последнего каравана. Того самого, у которого юноша не смог угадать ни род занятий, ни вообще к какому сословию он принадлежит. Правда, тогда будущий солдат был в другой одежде, гораздо качественней. В казарме отобрали, что ли? «Итак, я хочу, чтобы ты взял меня в ученики», — с невозмутимым видом произнес солдат. У Кассиуса задергался глаз. Но медленно вздохнув, юноша постарался поглубже загнать раздражение. «Ты не первый, кто просит об этом». «А кто еще?» Бородатое лицо приняло слегка заинтересованный вид. «Влава». «Ха! Тот жирный неудачник-самоубийца, как же!» «Слышал, слышал. Хотя я не удивляюсь, что ты ему отказал». «Откуда знаешь?» «Чародеи — известный народ, как коменданты и командиры. Достаточно пары дней, и солдаты расскажут все, что только кто-то видел, слышал или догадывался про любого из вас». «Про любого? Интересно. И что же рассказывают про меня и Мамерка?» «Нет. Давай сначала договорим про главное». Кассиус усмехнулся. Уверенность, с которой держался солдат, ему понравилась. Любопытно, на чем она основана? «Ну, давай, договаривай. С чего ты решил, что я соглашусь?» Вместо ответа солдат, понизив голос, практически прошептал. «Ты уверен, что нас никто не слышит?» Пожав плечами, юноша подал энергию в уши и с минуту напряженно вслушивался. В таком состоянии в тиши крепости можно различить даже шум дыхания любого человека на расстоянии до 20-30 метров. «Вокруг никого. Рассказывай спокойно». «У меня есть что предложить. Что ты скажешь, если я помогу избавиться от этой штуки?» Коснулся пальцем собственной серьги солдат. «Такими вещами не шутят?» — нахмурился юный чародей. «Это не шутка. Я профессиональный взломщик. Дар у меня слабенький, настоящим чародеем мне не стать. Но для этой профессии не нужно много силы». Подав на мгновение магию в глаза, Кассиус убедился. Стоящий перед ним не врет. Он действительно слабый чародей на уровне Влавы. «И что ты можешь?» «Я же сказал, могу отключить эту контролирующую штуку. Но только у кого-то. У себя нет, и для этого мне нужна помощь. Например, твоя». «Так что мое предложение — вот оно. Ты берешь меня в ученики. Или еще как ты это решишь. Могу стать охранником в твоей башне. Не понравилось мне быть простым солдатом. Чтобы в следующий раз моей башкой позавтракала какая-нибудь мерзкая тварь? Нет уж. А позже, глядишь, и представится случай сдернуть отсюда. Своей шкурой защищать зажравшихся чинуш и толстосумов неохота». «Хорошее предложение. Стоящее». «Согласен. Только учти, ты же вор, да? Так вот, не вздумай что-то воровать у других воинов. По крайней мере, из моей башни». «Спокуха. У своих не тырим. Что ж, я без понятия, что ли? Да и — с ухмылкой добавил солдат. «Нечего тут брать. Ни у кого. Я только по богатеям работал. Ломал защиты в солидных домах. Драгоценности, дорогие цацки, деньги. А тут-то чего брать? Вонючие штаны соседа, который моется раз в месяц? Или паршивый кривой меч? Нет уж, нечего тут брать». «Хорошо. Меня зовут Кассиус. Кассиус Корта», — протянул руку юноша. «Нео. Или неудача. Это для своих», — пожал протянутую руку взломщик. «Потому что после того, как я прихожу к богачам в гости, их неудача пропадает все ценное. А для остальных — Севир». «Ладно, ты мне вот еще что скажи. Почему к Мамерку не обратился? Он вроде как поопытнее будет». Неудача скривился. «Не верю я ему. Чую, мутный тип. Продаст заломанный грош. У меня опыт есть, поверь. Постоянно ходит по крепости, вынюхивает что-то, зеньками своими золотистыми все зырит. Может, клад ищет какой, не знаю. С комендантом общается, ладно, даже слишком». Кассиус даже уважительно покачал головой. «Быстро же ты разведал, что к чему. А то! Главное оружие вора какое? Глаза, уши и соображалка. Не будет чего-то, в раз попадешь. Такая уж у нас доля». Следующим вечером в кабинете коменданта. Игнаций сидел за столом и, откинувшись на спинку кресла, любовался игрой света в бокале с вином. На столе стояли остатки обеда на двоих. Мамерк, сидя напротив, что-то чертил на небольших листках бумаги. «Ты только взгляни! Это великолепное полусухое шитарийское вино 40-летней выдержки!» Великосветским тоном выдал комендант. «Изумительный цвет, достойный содержимого. Тонкий, чуть отдающий горчинкой букет. Если покатать его во рту, появится легкий привкус меда. А приятнее всего, что этот шедевр уже 7 лет, как я пью бесплатно. Ровно 2 ящика вина в год. Неплохо, да? Вот что значит слегка ошибиться в грузовой накладной». Мамерк, услышав такое, отвлекся от бумаг и требовательно протянул свой бокал. Сделал хороший глоток, скривился, проглотил остатки и произнес недовольно: «Кислятина». И вновь приник к бумагам. «Эх, вроде не глупый человек, да и положение соответствующее. Кто же так пьет шатарийское вино? Его положено дегустировать небольшими порциями, а не пить. Заедая маринованными оливками, либо красной рыбой. Кстати, ко мне сегодня приходил твой юный коллега». «И чего хотел этот ублюдок?» «Все еще злишься на него?» «Не стоит. Он пока полезен нам. Весьма полезен, да». «Я не злюсь. На будущих трупов не зляться. Бесполезно. Я называю вещи своими именами. Мне не нравится этот ублюдок. Так зачем он приходил?» Комендант насмешливо хмыкнул. «Наш юный чародей решил, что он уже стар и мудр, и решил взять ученика. Из простых солдат. Я не стал ему отказывать». «Ясно. Тупица будет учить бездаря. Очень интересно». Вернулся к безразличному тону Мамерк и перевел взгляд обратно в бумаги. Вот только Игнаций был настроен к общению. Одна пустая и половина початой бутылки шатарийского лишь подогревали его настроение. И так просто лишаться собеседника комендант не собирался. «Что это за бумаги?» «Говорю, что за бумаги, в которых ты копаешься?» Тори знал, на какие струны собеседника нужно давить, чтобы разговорить. «Схема. План крепости с нанесенными на нее энерговодами. Нужно их свести в единую сеть, и тогда можно будет вычислить место». «Место чего?» «Сосредоточение. Там явно управляющий кристалл должен стоять». «Какой еще управляющий кристалл?» Мамерк покачал головой. Равнодушный и высокомерный, он менялся, стоило заговорить про его страсть — исследование артефактов. «Как ты не понимаешь? Башенные кристаллы не могут работать сами по себе. Во-первых, в них всегда есть энергия на выстрелы. Откуда-то. Чародей дает совсем немного, как бы направляя, инициируя выстрел. То есть основная часть энергии берется откуда-то. Значит, есть какое-то место, где она хранится. Я назвал его сосредоточием. Опять же, энергия не может браться из ниоткуда. Только недавно я сумел разобраться, как это неведомое сосредоточие должно пополняться. Это гениальное решение неизвестных создателей крепости. Убивая чудовищ, мы пополняем его. Как? Под землей вокруг крепости проложены энерговоды. Только там, где можно попасть из башен в монстров. Они как-то улавливают силу при гибели живых существ и передают ее сюда, в крепость, в неизвестное мне место. И пока я не найду его, отсюда не уйду. А зачем вообще ты его ищешь? Как зачем? Это знание! Фанатичный огонек разгорелся в глазах обычно спокойного Мамерка. Древние были гораздо более могущественными, чем мы. Перстни-артефакты на моих руках стоят как неплохая усадьба в столице. Но по сравнению с творениями древних, это как воробей рядом с охотничьим соколом. Сам видел, что могут крепостные башни. Ни одна современная крепость не может похвастаться таким же вооружением. Потому что не умеют делать. А наши правители, вместо того, чтобы изучать тут все до последнего камушка и, может, разгадать некоторые тайны древних, тысячелетиями шлют сюда кучи отбросов. Комендант на это лишь пожал плечами. «Наверняка уже пробовали. Видно, ни у кого не вышло». «Ничего, у меня выйдет. Я не какой-то там тупой ублюдок, умеющий только мечом махать». «Да, главное дожить до этого времени, или хотя бы этот год. Кстати, хотел с тобой посоветоваться. Что будем делать, если эти непонятные командиры-твари опять появятся? Перебьем из башен монстров. Уж на помощь в этом простом деле того тупого ублюдка хватит. Сил у него прилично, даже слишком». А потом прикажи на стене возле моей башни держать моток крепкого и длинного каната. Я с ними разберусь лично. Вот это мне нравится. Умеешь ты вселять уверенность в завтрашнем дне. За это надо выпить. Игнаций поднял бокал. Сам пей свою кислятину. Буркнул Мамерк, вновь зарываясь в бумаге. Ну, не надо. Махнул рукой комендант. Потом еще будешь жалеть. Когда сможешь попробовать вино, достойное самого императора?